Глава шестая. Песчаная буря разгульно гудела над кочевьями две ночи и два дня. Такой бури не помнили и старики. Ветер изломал, вывернул с корнем многие кусты тальника и черемухи на речке Сангур, а те, что остались, уныло шуршали иссушенными покоробленными листьями, роняли их в мутную взбаламученную воду. Буря нанесла немалый урон улусу Тамуджина. Много ветхих юрт было опрокинуто, войлоки растрепаны в клочья, пропал табун лошадей, ветер угнал далеко от куреня, раскидал по степи стада. Нукеры пастухи рыскали по долинам в розысках скота. Тамуджин и сам выезжал на поиски. Целый день провел в седле. Лошади устали. Домой возвращался шагом. Нукеры тащились сзади, растянувшись на полет стрелы. Недалеко от куреня повстречался Джелме. — Нашли табун? — спросил Тамуджин. — Нет. Табун, кажется, угнали. Перед самой бурей какие-то люди захватили косяк лошадей в курене Бури-Бухе. Дармала его отбил, но те люди могли... Тамуджин круто повернулся, седло под ним резко скрипнуло. — И ты говоришь об этом только сейчас? Я и сам не знал, мне сегодня сказали. — Плохо все это, Джелме. Меня подняли на войлоки, и мы уже думаем, что создали ханство. Где оно, ханство? Как и прежде, мы трое. Я, ты, да Борчу. Все на себе тянем. Авоз стал грузным, и дорога ведет в гору. Остановимся, воз попятится назад, и мы окажемся на том месте, с которого тронулись в путь. Джелме с ним не согласился. Нас не трое, у нас много нукеров. Нукеров, сколько бы их ни было, никогда не будет много. И коней, и колчанов со стрелами, и кочевых телег, и рабов-пастухов. Поэтому ничего терять не должны. Но как мы не будем терять, если о нападении на курень Бури-Бухе я узнаю через несколько дней? С кого я взыщу за пропажу табуна? Виноватого найти нетрудно. Знаю, только почему я должен искать виновного? Мы сделаем иначе. Всеми табунами будут ведать одни люди, верховыми скакунами другие, овечьими стадами третьи, валами четвертые. Я буду всегда знать, сколько чего есть в моем улусе, с кого взыскать за утрату, кого вознаградить за приобретенное. И каждый будет знать свое дело. Кому назначим ведать табунами? Джелме оглянулся на нукеров. Каждого из них Джелме знал не только в лицо, но и когда и откуда они пришли к Тамуджину, у кого какой нрав. Молодые тайчуты, Морчи и Мухалху, я думаю, хан, годятся для этого дела. Оба неутомимые, легкие на ногу, глазастые. Пусть будут они. Тамуджин тоже оглянулся на нукеров, и они под его взглядом стали подтягиваться. Над Актачинами, конюшами, я поставлю брата Белгутея. Он спокоен нравом и знает толк в верховых лошадях. За овечьими пастухами будет приглядывать Дегай. — Дегай? — слегка удивился Джелме. — Он же неповоротлив. — Тут проворный и не нужен. Поставь моего брата Хасара, так он и пастухам спать не даст, и овец загоняет. Дегай подойдет. А его брата Гучугура приставлю смотреть за кочевыми телегами. Он тоже не рез, зато скуповат и запаслив. Уж он зря не утратит ни тележной чеки, ни ремешка из упряжи. — Хитро, — рассудил, — одобрительно сказал Джелме. — Хитра, Джелме, лиса, скрадывающая зайца. А я хан, Мне нельзя быть простоватым. Далеко впереди, на увале, показались всадники, человек 5. Ходкой рысью они скакали навстречу. Джелме выслал вперед 2 нукеров, остальным велел подтянуться и приготовить оружие. С беспокойством, озирая вершины сопок, он недовольно проговорил. «Не дело хана искать пропавший табун. Коней не найдешь, а голову потеряешь. Не будет на то воли неба, не потеряешь и волос с головы». Однако и он почувствовал беспокойство. Но не хотел, чтобы Джелме заметил это. «Почему не спросишь? Чем ведать будешь ты? Зачем спрашивать? Что дашь, то и приму. Вы с Борчу мои самые первые, самые верные друзья. Вам ведать всем, что у меня есть. Вы будете над всеми, а над вами один я. Если так, я хотел бы знать, чем будут ведать твои родичи. Они, Джелме, утомлены заботами о своих куренях. Он хорошо знал, родичам будет не по вкусу то, что он собирается ввести. Его власть еле терпит, а тут окажутся подначальными нукеров. «Нас, кажется, встречает Борчу», — сказал Джелме. Темуджин вгляделся и тоже узнал среди всадников Борчу. Вороной конь под ним шел легко, едва касаясь копытами земли. Черная грива била по бедрам Борчу. Подскакав, он круто развернулся, натянул поводья. Конь, приплясывая, закусывая у дела, пошел рядом с усталой лошадью Темуджина. — Хорошая новость, хан Темуджин. — Нашел табун? — Табун я не нашел. Зато встретил улук Богатура, наёна племени Чонос. «Это старик, с которым когда-то охотились? Тот самый, хан Темуджин. Чоносы откочевали от тайчиутов и, кажется, надумали пристать к нам. Старик лукав, прямо об этом не говорит. Принюхаться хочет. Я его проводил в курень, а сам не утерпел, бросился искать тебя. Молодец, друг Борчу. За такую новость я бы смертному врагу подарил жизнь. Племя Чонос — это самое малое, 2 сотни воинов. Со старым Улук-Богатуром мы сговоримся. Еще одна новость, не знаю, хорошая или худая. Люди Даритая Чигина, разыскивая скот, подобрали в степи Куруха, ближнего нукера твоего Анды. Он был еле жив. В бурю ехал к тебе. Лошадь под ним пала. Темуджин остановил коня. Ехал ко мне? В бурю? Зачем? Где он сейчас? Я его не видел. Велел, как только сможет сидеть в седле, доставить его к тебе. Это было утром. Сейчас, думаю, Курух уже в твоем курене. Подозвав одного из нукеров Борчу, Темуджин пересел на его коня. Что хочет от него Джамуха? Может быть, на него напали меркиты, и он попросит помощи? А может быть, решил возвратиться? Мысли обгоняли бег коня. Курух был уже в курене. Вместе с ним приехал Даритая Чигин, Сача-Бики, Бури-Бухе и Дармала. По их унылым лицам Темуджин понял, что посланец Джамухи прибыл не с доброй вестью. Курух сильно пострадал от песчаной бури. Кожа на лице спеклась, губы потрескались, распухли. Но на ногах он старался держаться твердо. Выслушав его, Темуджин внутренне сжался, похолодел. «Анда грозит войной?» Обвел взглядом лица наёнов и друзей, притихших, сумрачных. Сдержанно, стараясь быть приветливым, сказал Куруху. «Слова твоего Анды понятны. Ты болен и слаб. Отдыхай. Завтра получишь ответ». Едва Курух вышел за двери, вскочил, сутулясь, навис над сидящими наёнами. «Вижу, Я для вас не хан. Грабители разъезжают по моему улусу, пытаются воровать табуны, я ничего не знаю. Вы убиваете тайчара, и я об этом узнаю не от вас. Бурибуха, ты почему не известил меня, что воры отогнали табун? А чего извещать, если табун отбили? Бурибухе обиженно засопел. Кто убил тайчара? Ты? Нет, его убил вот он. Бурибухе кивнул на Дармалу. Тот слегка поклонился Темуджину. Доволен? Гордишься? Кому сказал, что убил тайчара? Я не думал, что убил Насмет. Я думал, что ранил. Он думал, он не думал. Ты понимаешь, что наделал? Ничего ты не понимаешь, пустая твоя голова. Отдам завтра на расправу Джамухе. Он из живого кишки вымотает. Тогда поймешь. И другие понимать будут. Дав выход гневу, он сел удрученный, подавленный. Теперь хоть лопни от крика, ничего не изменишь. Всем понятно, чего хочет от нас мой Анда-Джамуха. Или мы повинимся перед ним, выдав Дармалу и его семью, или будем воевать. Выбирайте. Нам ли говорить о войне? Торопливо, будто боясь, что его опередят, сказал Даритая Чигин. Не станет думать о скачках тот, у кого под седлом одна хромая лошадь. Выдадим Дармалу? Светлым разумом своим ты должен понять, что, сохранив жизнь Дармалы, мы погубим на войне много хороших нукеров. А кто скажет, чем закончится война? Так, что же скажешь ты, Сачабики? Я всегда готов надеть боевые доспехи, но воевать за жизнь Дармалы, нукера, каких у нас немало, я не желаю. Ну, а ты, Бурибурхе? Тайчара давно надо было убить. Я бы и сам оборвал его путь. Но почему это сделал Дармала? Тайчар был высокого рода. А кто наш Дармала? Сцепив на животе большие неподвижные руки, Дармала недоуменно смотрел в лица говоривших. Его уши горели. На приплюснутом носу блестели капельки пота. Он явно не понимал, в чем его вина. Да ее и нет, его вины. Дармала все делает так, как должен был сделать любой другой нукер. Но как же все-таки быть? В своем желании сохранить мир родичи единодушны и, не колеблясь, готовы откупиться от Джамухи головой несчастного Дармалы. Они, наверное, правы. Война с Джамухой опасна. Его воины отважны, сильны единением, закалены сражениями. Устоять будет трудно, скорее даже невозможно. Да, Найоны правы. Но есть во всем этом и другая сторона. Хан должен оберегать и весь свой улус, и каждого человека от посягательств врагов, от несправедливости. Дармала защищал улус от грабителей и за это должен лишиться жизни. Разве это справедливо? Кто после этого захочет идти с ним? Нукеры отвернутся от него, и останется он со своими родичами. Что же выбрать? Друг Борчу, я хотел бы знать, что думаешь ты. Хан Темуджин, я лучше скажу тебе потом. Он понял, что Борчу не согласен с его родичами, но спорить не хочет. Заколебался. Может быть, все это обдумать сначала с Джалме и Борчу, а потом уже говорить с Найонами. Дело не шуточное. Любой неверный шаг может оказаться гибельным. Но как прервать начатый разговор? Родичи будут обижены, а их сейчас обижать нельзя. Переметнуться к Джамухе. У нас Мало времени, Борчу. Встав с этого места, мы уже должны знать, что будем делать. Я прошу всех подумать еще и еще. Борчу повернулся к Бурибухе. Я слушал тебя с большим вниманием, но по недостатку умудренности не все понял. Ты ставишь в вину Дармале, что он, низкородный, убил высокородного. Ты как будто забыл, что Тайчар — вор. Выходит, прежде чем убить грабителя, Нукер должен справиться, кто его отец. Я слушал и твое слово, Сачабики. Ты говоришь, жизнь Дармалы не стоит того, чтобы за нее сражаться. Но только ли о жизни Нукера Дармалы идет речь? Джамуха принуждает поступиться честью, склониться перед ним. Когда я был маленьким, моя бабушка говорила, за свою честь отказывается драться только тот, у кого ее нету. Но-но, угрожающе вскинулся Сачабики, болтаешь языком, как овца курдюком. Я не хотел обидеть тебя, храбрый Сачабики. Я знаю, как высоко ты несешь свою честь, потому и не понял твоих слов. Не понял я и тебя, многознающий Даритая Чигин. Ты опасаешься, что война с Джамухой погубит много нукеров, потому легче отдать Дармалу. Но это все равно, что, спасая стадо овец от волков, бросить стаи на растерзание ягненка. Жажду крови не утолишь, и стая будет преследовать тебя до тех пор, пока не перережет всех овец. И сам Темуджин, наверное, не смог бы сказать лучше. Молодец, Борчу. Теперь скажи ты, Джалме. Хан Темуджин, ты много делаешь для того, чтобы в Куренях властвовала не прихоть, а твердое установление. Выдав Дармалу, мы левой рукой разрушим то, что делает правое. Все верно. Ничего другого его друзья и не могли сказать. Их голос — это голос нукеров. Немыслимо ждать, что они будут безучастны к судьбе одного из своих товарищей. Но как все-таки быть? О выдаче Дармалы ясно не может быть и речи. Значит, война. Как удержать при себе родичей, отбить у них охоту даже думать о тайном сговоре с Джамухой? В юрте было тихо. Все ждали, что он скажет. Вошла Борте, бесшумно ступая в легких чаруках по войлоку, взяла светильник, вышла, тут же вернулась с огнем. В юрте было еще не очень темно, но огонек светильника разом сгустил сумерки. Темуджин, не слишком ли долго заставляешь ждать улук Богатура? — тихо сказала Борте. — Пусть Баурчи приготовит на ужин все самое лучшее. Мы сейчас закончим разговор. Борте вышла. — Садитесь ближе, — попросил он. Хотелось видеть лица родичей и друзей. — Дармала, ты поступил, как полагается воину, охраняющему мой улус. Снял с пояса меч. — Возьми. Рази им всех моих врагов. Шумно вздохнув, Дармала принял меч, вынул его до половины из ножен, приложил лезвие к груди. «Хан Темуджин, великий и справедливый хан, иди, Дармала, и будь спокоен за свою жизнь. Ну, а вам, старшие родичи мои, думаю, понятна моя воля, иначе я поступить не могу. Вы возложили на меня заботу о вашем спокойствии, безопасности и благополучия, ради того, чтобы над нашими юртами вился мирный дымок, я отдал бы не только жизнь Дармалы, но вы плохо знаете Джамуху, если думаете, что он, обогрив меч кровью Дармалы, успокоится. Судите сами. У кого были давние раздоры с Тайчаром? У тебя, Бурибухе. Чей табун отогнал Тайчар? Твой, Бурибухе. Кому служит Дармала? тебе, Бурибухе. Так чью голову он потребует вслед за головой Дармалы? Твою, Бурибухе, разве не так? Бурибухе отвесил нижнюю губу, выпучил маленькие глаза, пробормотал недоверчиво. Ну уж так уж и... Сачабеки окатил его надменным взглядом. Меньше надо было задираться. Мы выдадим Джамухи Бурибухе. Чья очередь следующая? Темуджин остановил свой взгляд на Сачабеки. Я ни с тайчаром, ни с Джамухой не ссорился, сказал он. Но ты, Алтан и Хучар, думает Джамуха, поссорили его со мной. Разве не так? Разве вы не обманули его, когда покочевали с ним, а потом возвратились? Вы думаете, он позабыл это? Кого из вас он захочет первым насадить на копье? Хучара, Алтана или тебя, Сачабеки? До меня ему еще дотянуться надо, с усмешкой сказал Сачабеки. Но эта усмешка не могла скрыть от Темуджина смуты в душе Сачабеки. Храбрится, виду не показывает, но сам-то чувствует. Джамуха, попадись он в его руки, спросит и за отступничество, и за то, что согласились возвести над собой хан. Я ваш хан и ваш младший родич. Так могу ли я спокойно смотреть на угрозу вашей жизни, если даже эта угроза исходит от моего лучшего друга и клятвенного брата? «Поистине твоим разумом правит само небо», — воскликнул Даритай Чигин. «Мы должны стать локоть к локтю и отразить врага». «Пусть только сунется сюда», — пробурчал Бурибухе. Сачабеки молчал. «Готовьте людей, коней, оружие. А сейчас приедет сюда Улук-Богатур. Будем пировать. Сбросьте с себя уныние». Но пир все равно получился невеселым. Наёны, озабоченные думами о будущем, разговаривали без охоты. Старый Улук-Богатур и семеро его сыновей почувствовали, что тут не все ладно, быстро переглянулись. О чем они подумали? Может быть, о том, что им здесь не рады? Темуджин решил ничего не скрывать от Наёна племени Чонос. Мудрый Улук-Богатур. У нас сегодня тяжелый день. Он рассказал об убийстве Тайчара, о требовании Джамухи. Старик на это никак не отозвался, но стал разговорчивее. От него Темуджин узнал, что тайчууты ведут дело к миру с татарами, а от рук татарских воинов пало немало лучших людей племени Чонос, и кровь не отомщена. Вот почему они больше не захотели кочевать вместе с тайчуутами, ушли от них. Шаман Тептенгри посоветовал держаться ближе к хану Темуджину, у которого не может быть мира с татарами. Он говорил правду. Татары убили моего отца, выдали Алтан-хану деда Сачабеки Окин-Бархака, хана Амбахая. Я это знаю. Темуджин ждал, что Улук-Богатур попросит принять его племя под высокую ханскую руку, но он ничего не сказал. Утром в юрте Темуджина снова собрались родичи. Пришел и Улук-Богатур. Остановился у порога, вглядываясь в людей под слеповатыми глазами. «Мне зайти позднее? Почему же? Ты наш друг». А разве может быть что-то такое, что надо прятать от друзей? В сопровождении Борчу пришел Курух. Прежде чем дать ответ, Темуджин еще раз спросил родичей. «Думает ли кто из вас иначе, чем я?» «Нет». «Запоминай, Курух». Опустив голову, глядя в пол, начал говорить медленно и тихо. Андамой Джамуха, видит небо, скорбь твоей души моя скорбь, и мне ли не понять сжигающую твое сердце ненависть к убийце? Но, брат мой бесценный, брат мой разумный, вдумайся в то, что произошло. Колесо повозки переехало твою ногу. Кто виноват? Повозка, вол ее везущий или человек, правящий валом? Поднял голову, поймал напряженный взгляд Куруха. Ни вол, ни человек и ни повозка. Виноват ты сам, не стой на дороге, разинув рот. Твой брат Тайчар нашел то, что искал. Так чего же ты хочешь, Андаджамуха? Курух лизнул языком губы. Хан Темуджин, ты затягиваешь петлю на своей шее. Над всеми нами воля неба, Курух. Не тебе печалиться о моей шее. Поезжай. Тебе дадут коня, хурута и бурдюк с кумысом на дорогу. Кланяясь, Курух попятился к выходу. Темуджин набрал полную грудь воздуха, резко выдохнул. Все, пути назад нет. Улук-Багатур, твои глаза много видели. Скажи мне, верно ли я поступаю? На облавной охоте ты отделил нас богатой добычей. Я тогда подумал, сын Ясугея щедростью превосходит всех, кого я знал. Сейчас ты, не дрогнув, готов грудью защитить и своего воина. Я вижу твое прямодушие и мужество, и я говорю, счастливцы будут те, кого ты поведешь за собой. Мое племя, хан Темуджин, готово поддержать тебя. Это было не совсем то, чего ожидал Темуджин. Улук-Багатур решил все-таки сохранить свою самостоятельность. Но он не уйдет, его воины будут сражаться с Джамухой. Пока достаточно и этого. Потянулись дни тревожного ожидания. С утра до вечера Темуджин не слезал с коня, носился по куреням, сам проверял снаряжение и вооружение воинов, был строг к нерадивым, за малую неисправность оружия и стыдил, и ругал воинов, был суров с наенами. Вечером в юрте слушал донесения дозорных. Приходилось внимательно следить за кочевьями Джамухи, оглядываться на курени тайчиутов, посматривать в сторону татарских нутугов. Вдобавок ко всему, надо было не спускать глаз шатких своих родичей. Днем и ночью держал под рукой лучших воинов с оседланными конями. При малейшей попытке кого-либо из наенов откочевать, они перережут дорогу, а беглеца доставят в ханскую юрту. Пока не пришел враг, он не даст разбежаться наенам родичам. Но что будет, если придется всех воинов бросить в битву? Борчу и Джелме, правящие делами улуса его именем, как и он, носились из куреня в курень, наседали на наенов, требуя воинов, воинского снаряжения, коней. Но если наены-родичи молча сносили попреки в нерадивости и медлительности от Темуджина, то его друзей терпеть не желали. Первым возмутился Сача-Беки. «Кто они такие, чтобы указывать мне?» «Ты веришь им?» «И оскорбляешь недоверием нас», — поддержал его Алтан. «Вы возвели меня в ханы и возложили на мои плечи груз забот о безопасности владений. Как же я буду защищать вас и ваши владения, если вы без рвения помогаете мне и не желаете, чтобы рядом со мной были добрые помощники?» Щетка усов на губе Темуджина взъерошилась, сухо и холодно блеснули глаза. Сача-Беки в ответ запальчиво выкрикнул. «Мы не дети. Мы и не женщины, не способные держать оружие. Мы и сами за себя постоять сумеем». Если до этого Темуджин лишь подозревал, что в трудный час наены-родичи, позабыв клятву, могут повернуться к нему спиной, то теперь это подозрение превратилось в уверенность. Предадут. Где та узда, которая могла бы удержать их от постыдного и гибельного шага? Мы не дети, мы не женщины. Эти слова Сача-беки почему-то крепко засели в голову Темуджина. Время от времени он повторял их про себя, пытаясь уловить какую-то тень мысли, мелькнувшую у него, когда слушал Сача-беки и Алтана. Вместе с Борчуй-Джалме они решили прибегнуть к уже однажды испытанному способу усмирения заносчивых наёнов. Под видом воинов Джамухи Джалме с нукерами ночью напал на курень Бури-Бухе. Им почти удалось прорваться к юрте наёна. Слух об этом взбудоражил весь улус. Наёны были напуганы, но страх этот чуть было не обернулся против Темуджина. Ему донесли, что наёны в открытую готовятся разбежаться кто куда, к Тайчуутам, к Тагарилу, к Джамухе. Он поспешно собрал их в курень, стал успокаивать. — Ты хорошо говоришь, — прогудел Бури-Бурхе. Но твоими хорошими словами от врагов не закроешься. У меня чуть было не увели жену и детей. Жену и детей? Почти весело переспросил Темуджин. Мысль, так долго ускользавшая от него, явилась вновь, и она была простой и четкой, как след копыта, вдавленный в сырую глину. Я повелеваю всех ваших жен и детей доставить в мой курень. Они будут в безопасности. Семьи родичей оказались его заложниками. И наёны уже не могли помышлять о том, чтобы куда-то уйти или уклониться от войны. Но их недовольство не стало меньше. Оно копилось, как горькая соль в бесточном озере. Только матери Сача-беки были рады. Старым хатум не нужно было ездить из куреня в курень, чтобы почесать злые языки. Из тайчуутских кочевий, загнав коня, прискакал Чурхан Субедей. Таргутай Кирилтух поддержал Джамуху. А Учу-Богатур, наён племени Уру-Джарчи и наён племени Мангут-Хулдар, уже выступили. Через несколько дней они соединятся с Джамухой. Много воинов под началом Аучу-Богатура, Джарчи и Хулдара. Много, хан. Больше, чем у нас. Субедей насупил густые брови, и его юное лицо стало очень похоже на лицо его отца, сурового кузнеца Джарчи-Удая. И у Джамухи больше. На каждого моего воина придется не менее 3 врагов. Шаман Тептенгри советует тебе идти к Тагарилу. Джамуха только этого и ждет. Он перехватит нас по дороге и принудит драться там, где ему удобно. Тогда, когда ему выгодно. Что будем делать, хан? Сражаться, Субедей. Но не мой анда. А я выберу место для битвы. Все остальное по воле неба. Я-то надеялся, что Тептенгри сумеет удержать тайчуутов. Шаман не сидит без дела, но очень уж велика ненависть к тебе, Тагуртай Кирилтуха.